29. Прежде всего, они обозревают саму астральную Луну, ее величину, красоту и природу, которая непростая и не смешанная, но есть как бы смесь стихий звездного и земного. Ибо как земля стала мягкой, смешавшись со стихией ветра и воды, и как кровь вызывает чувственное восприятие в плоти, с которой смешивается, так, говорят, луна, проникнутая во всю толщину эфиром, есть, с одной стороны, существо одушевленное и плодоносное, а с другой отличается соразмерностью взаимно уравновешивающих друг друга легкости и тяжести. Ибо так и сам мир, говорят, поскольку составлен из веществ стихий, несущихся по природе вверх, и тех, что несутся вниз, совсем не причастен движению в пространстве. До этого в силу какого-то божественного размышления дошел и Ксенократ, отправляясь от Платона. Ведь это Платон заявил, что каждая звезда составлена из земли и огня, пропорционально сочетающимся друг с другом через посредство двух промежуточных природ – воды и воздуха. Ибо ничто не бывает доступно ощущению, если не содержит примеси земли и света. Но Ксенократ утверждает, что звезды и солнце составлены из огня и первичной плотности, луна из вторичной плотности – и ее собственного воздуха, земля из воды и третьей плотности. Вообще же ни таковая плотность, телесность сама по себе, ни разреженность, не способны принимать в себя душу, но лишь соответствующие живые существа. Вот что касается сущности астральной Луны. А что до ее ширины и величины, она, астральная Луна, не такова, как говорят геометры, вычисляя размеры физической Луны, но во много раз больше. Земную тень она вымеряет несколькими своими величинами не по причине малого размера, но поскольку она более пылка, ускоряет движение, чтобы быстро пройти темное место и вынести души праведных, которые торопят ее воплями. Ведь очутившись в тени, они уже не слышат гармонии небесных сфер. Одновременно снизу через тень в это время приближаются сетующие и кричащие души наказуемых, не принятых на лунные поля Аида и погрузившиеся в жгучие околоземные низины Тартара. Поэтому очень многие люди держатся обычая стучать во времена затмений в медные сосуды и производить шум и гром против этих душ, которых, когда они приближаются к Луне, кроме того, отпугивает ее так называемое лицо, лик на Луне, представляющееся им страшным и ужасным. В действительности же это не так, но подобно тому, как и у нас на Земле есть глубокие и обширные заливы, из коих один вдается через толпы Геракла сюда внутрь, а вне расположены заливы Каспийского и Красного морей, так и на Луне есть углубления и выемки. Наибольшую из них называют провалом Гекаты. Там наказуемые души требуют и получают воздаяние за то, что они претерпели или совершили, ставшие уже даймонами. А два длинных углубления называются вратами, ибо через них души переправляются то на сторону Луны, обращенную к небу, то опять на сторону, обращенную к Земле. Обращенная к небу сторона Луны называется Елисейскими полями, а обращенная сюда – противоземной Персефоной, царство Аида.